Глава 7. Но раз уж разговор зашел о пленниках, то надо попробовать вызволить их. Вдруг все же получится. Я тут же изложила суть дела. Несколько моих друзей попали в тюремный замок, и кроме вас никто не может дать им свободу. Я попыталась сделать вид, что не заметила угроз Лациса, и вижу в его лице друга. «А чего же ваши друзья попали туда?» — насторожился Лацис. «Там держат разбойников, воров да ведьмаков». «Ну вот, началось. Придется снова врать. Мои друзья несколько отличаются от обычных жителей столицы. А все потому, что мы все родом из дальнего и очень уединенного поселения», — придала своему голосу беспечность. «Но поселение пало от землетрясения. Те, кто выжил, подались в столицу. Из-за обособленности поселения все мы кажемся странными, необученными жизни в обществе. Оттого стража вылавливает моих соотечественников, принимая за ведьмаков. Но никто из них магией не владеет, поверьте, сир. Вы можете испытать их способности и поймете, что я говорю правду». Тут я вспомнила, что Адемина с братьями владеют магией, и поспешно прикусила язык, чтобы не сболтнуть еще чего лишнего. Оставалось надеяться, что Ласос не станет проводить испытания. Ласос еще пару раз обошел меня, как волк, примиряющийся к жертве, а потом заложил большой круг, включив в него Колина. «Хорошо, я освобожу их», — он небрежно махнул рукой. «Но вы, леди Лина, должны пообещать мне остаться. Здесь мы сыграем вашу свадьбу с лордом Колином». У меня аж волосы на затылке дрогнули от ощущения беды. Ласос теперь не выпустит нас. Как паук, в сети которого попали две мушки, он ползал вокруг да около, предвкушая нашу гибель. «Спасибо за гостеприимство, сир, но нам пора уходить». Я была непреклонна. «Если не вырвемся сейчас, то не вырвемся никогда. Так и погрязнем в бесконечных балах, охотах и пафосном прожигании жизни, где Колин станет моим мужем, а я — любовницей Лациса. Ведь все именно к этому и ведется. Надо убираться». Но Лацис гаденько усмехался, чувствуя свою власть, поэтому я выдала. «Если наше постоянное присутствие в замке является ценой свободы моих соотечественников, то я вынуждена отказаться от вашей помощи». Я галантно поклонилась. «Простите, сир, но нам пора идти». Лицо Лациса дернулось. Верхняя губа нервно задрожала от приступа гнева. Я испугалась, что он сейчас выкинет что-то агрессивное, но отступать было поздно. «Вы не так меня поняли, леди Лина!» Он шумно выдохнул. Больше в его голосе не было медового сарказма, а шутливый тон канул в лету. «Я всегда получаю то, чего хочу. И сейчас я хочу...» Он захлопнул рот, как рыба на суше, не договорив слова «вас». Но все и так все поняли. Зал зашумел. Некоторые дамы изобразили обморок. Колин нервно выдохнул и ринулся на повелителя со сжатыми кулаками. «Да как вы смеете? Речь идет о моей невесте, а вы позволяете себе скабрезности!» Я схватила Колина за лацкан камзола, оттаскивая от закусившего удила Лациса. В зале случился переполох глобального масштаба. Некоторые дамы уже перестали изображать обморок, а реально бухнулись в него. Лорды посмелее выступили вперед, то ли в поддержку Колина, то ли в поддержку Лациса. Впрочем, что за глупость? Кто восстанет против Лациса? Но один смельчак нашелся. Высокий и прекрасно сложенный молодой мужчина встал между Лацисом и Колином и стал что-то говорить Лацису. Услышать его было невозможно, зато я видела кусочек лица Лациса. По мере разговора оно меняло гримасу гнева на более естественное выражение. Я взяла Колина за руку и немного оттянула назад. Если бы его заступничество не стоило ему жизни, то мне было бы приятно, что он не побоялся противостоять повелителю. Храбрец. «Не лезь!» — попросила я. Он скосил на меня глаза. Я поняла, что он не боится гнева избалованного Лациса и готов постоять за меня и мою честь. «Не лезть?» Он рассердился, но говорил тихо. «Да этот слащавый негодяй оскорбляет тебя в присутствии всего двора. Я не потерплю этого. Не забывай, что я не твоя невеста, и ты не обязан защищать мою честь. Я и сама могла постоять за себя, а вмешательство Колина приведет к его гибели. Ведь если мной Лацис дрожит и жаждет затянуть в постель, то Колин ему как кость поперек горла. От него Лассес избавится с удовольствием. То, что ты не моя невеста, не дает ему права похотливо разглядывать тебя и делать грязные намеки». Колин был в гневе. «Мы сейчас уйдем», — поспешила заверить Колина, надеясь, что нам все же дадут покинуть замок. «Вот увидишь, она прекрасно будет смотреться на простынях моей постели». услышала я голос Лациса. Это он выкрикнул в ответ на тихие слова молодого мужчины, вставшего между ним и Колином. Внутри меня все вскипело. С радостью бы набросилась на Лациса и врезала по наглой физиономии, а потом прошлась бы коленом по его драгоценностям, да так, что он остаток жизни говорил бы фальцетом. Колин ринулся в бой, но я грудью встала перед ним и потеснила назад. «Хватит!» — злобно прошипела на него, будто это не Лацис оскорблял меня, а Колин. Чтобы не быть к противнику спиной, развернулась. Мой взгляд вновь уперся в спину молодого мужчины, тихо говорившего с Лацисом. Он ухватил повелителя за грудки, и мне показалось, что готов прибить за скабрезные речи, но все глазели на их стычку, и мужчина отпустил Лациса. Наглость повелителя меня тоже бесила. Надо успокоиться. Закрыла глаза, чтобы сосчитать до 10, иначе выскажу Лацису все, что думаю о нем. Будь неладна моя шальная магия с особенностями соблазнения. Как же она мешалась. Не стала Страунка, пала и его магия, сдерживающая мою непристойную особенность. Не будь у меня этого качества, Лацис не воспылал бы ко мне любопытством. Его власть порождала вседозволенность. Оттого он готов был костьми лечь, лишь бы заполучить любимую игрушку, то есть меня. И ему плевать, что я не люблю его, и что меня любит Колин, и что мы со Страунком любили друг друга. Подобные чувства ему неведомы. «Вы колдуете?» — услышала Лациса и распахнула глаза. «С чего вы взяли?» Я обалдела. «Вы стояли с закрытыми глазами и шептали?» Он отстранил молодого человека, преграждающего ему путь, и оказался рядом со мной. «Я считала до 10. «Это новая форма колдовства?» — подозрительно прищурился Лацис. Я в сердцах выругалась. «Вот идиот!» «Нет, это старый способ успокоиться». «Да? Ну и как? Успокоились?» «Вроде». Хотя я сильно сомневалась. «Вот и хорошо. А сейчас оглашаю решение. Отныне вы, леди Лина, и вы, лорд Колин, мои гости». Последнее слово логичнее было бы заменить на «пленники». «Мы польщены, но настаиваем по возможности покинуть замок». Колин снова нарывался. Лацис озверело сверкнул глазами, но молодой мужчина, до этого стоявший между ним и Колином, резко ухватил Лациса за плечо, что-то тихо сказал ему и отпустил. Лацис недовольно фыркнул, как норовистая, породистая лошадь, и ответил. «Хорошо, Ластран, я не стану его убивать, но они оба останутся в замке,